эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня у нас в гостях находится Игорь Меркулев, один из основателей фирмы «Княжий терем», которая занимается проектированием и строительством современных теремов с учетом системы сажений и рекомендаций ведической архитектуры ВАСТУ. Доброго здравия тебе, Игорь! Добрый вечер! Трудясь над сказом о Дагоре более 4 лет, я собирал жемчужины образов, желая выразить в стихах всю красоту и мощь русского духа, духа космического порядка Вселенной. И теперь я имею желание делиться этим с миром и теми, кто хочет направить движение своей души к постижению образов нашей древней и могучей культуры, пройти вместе с героями по пути раскрытия внутренней силы и знания, идущего от самых корней, написал как-то Игорь. О том, как это было, сегодня он нам поведает в эфире. Также мы коснемся вопросов истории создания сказа, структуры русской волшебной сказки, какие герои ключевые смыслы произведения, взаимодействия мужского и женского начала, отрывки из произведения, ключи к сказу. Тема сегодняшнего эфира называется «Сказ о тех, кто создавал культуру и закладывали города». Уважаемые зрители, вас я, как и всегда, призываю проявлять активность в эфире, задавайте свои вопросы, давайте разбираться в теме вместе. Итак, пожалуй, начнем. Игорь, я передаю тебе микрофон и слово. Пожалуйста. Да, благодарю. Значит, сегодня для меня особый день и много радости от того, что я могу поделиться с вами теми смыслами, которые я действительно собирал годами. Ну, многие меня, может быть, знают как теремостроителя, человека, который руководит архитектурным бюро Княжего терема, кто участвует в строительстве настоящих теремов, храмов, человека, который проводит эфиры на самые разные интересные темы. Но есть то, что меня по-настоящему трогает и наполняет меня смыслами. Это наша ведическая культура. И мне всегда было очень интересно, как видели мир те люди, которые создавали эту культуру, которые закладывали города. Что это за мощь такая была? Что это была за сила? Чем они руководствовались? Как они вообще видели мир? Этот вопрос однажды возник у меня и поселился во мне. И меня это настолько сильно, как-то прям проняло, что я около 4 лет изучал нашу языковую картину мира. Я действительно сидел по библиотекам, читал книги. Меня очень волновал вопрос о том, а как русский язык описывает мироздание? Какую картину мира он вообще рисует? Если мы подходим к этому как-то научно и серьезно. Как взаимосвязаны между собой слова, понятия? В чем наши действительно культурные коды и смыслы? Что это для нас? Как мы через это можем вернуть себе свою силу? Потому что именно вернуть себе свою силу – это та основа, та какая-то первопричина, которая и лежала прямо в самых корнях написания сказа. Сейчас это уже готовая книга, которая получила 4 издания. Соответственно, прошла достаточно серьезные рецензии со стороны самых взыскательных критиков. И мы ее, собственно, уже проиллюстрировали. То есть достаточно такой серьезный путь. Я 4 года занимался изучением нашей языковой картины мира, и 4 года ушло на написание этого труда. Он написан в стихотворной форме. И я буду зачитывать вам какие-то части из этого произведения. И вот перед тем, как мы перейдем к основной части, к разбору, я бы хотел немного поиграть с вами. Я задумывал сказ таким образом, чтобы человек, у которого есть действительный вопрос, какой-то сутевой, то, что волнует по-настоящему, чтобы он мог найти ответ на страницах. Поэтому если у вас есть какой-то действительно важный вопрос внутренний, вы можете сейчас его как-то перед собой озвучить, как-то вопросить, вот, направить на него свое внимание, и, возможно, в течение этого эфира вы получите достаточно интересные подсказки по тому, куда двигаться, на что направлять свое внимание, чтобы действительно в жизни случилось маленькое чудо. Наверное, хочется сразу начать вот буквально с небольших четверостишей, с которых и начинается сказ. Это пролог, очень короткий, но он задает весь ритм и дает почувствовать в своем произведении. То давно уж время было, жизнь свой лик переменила, поменяла стороной горы, реки, топь с землей, и минуло много славы со времен, когда державы предков наших был зенит. Сказка правду говорит. Эти древние сказания леги шлют в напоминание, как связующую нить, что дарует силы жить. Мудрость эту постигая, сердцем в образы вникая, свой увидим путь ясней, наполняясь от корней. Когда я писал сказ, ко мне действительно пришло такое ощущение, что его, ну, как, что его мне открывают откуда-то свыше, и что его открывают родовые покровители. То есть у каждого из нас есть свой род, род земной, род небесный. Своих родственников мы знаем. А род небесный – это наши небесные покровители, леги, орлеги. Леги – это те люди, которые жили в наших родах и достигли, ну, уже достаточно серьезных высот в своем духовном восхождении и стали нашими покровителями. И само ощущение человека, когда он понимает, что у него есть покровители, есть те силы, которые его оберегают и направляют, он способен их слышать, оно очень сильно меняет. И когда мы задумываемся о том, что мы здесь часть чего-то большего, это большее на нас смотрит, и оно наполняет нас своим вниманием, что-то очень интересное начинает у нас происходить. Мы начинаем видеть возможности, которые раньше не видели, и замечать то, чего раньше не замечали. Если говорить о сказе, то его структура — это структура русской волшебной сказки. Я достаточно детально изучил этот вопрос. Есть такой фундаментальный труд Пропа «О корне русской волшебной сказки». Также мне очень помогла книга Шевцова «Основной миф», где он разбирал то, что написал Проб таким простым, более русским языком, и задавал вопрос, о чем же на самом деле пишется русская волшебная сказка и почему она волшебная. Так вот, волшебная сказка – это она потому, что главным действующим лицом является именно душа героя. Поэтому сами декорации – это его внутренний мир. И мы можем замечать, что перед тем, как совершить какой-то подвиг вовне, мы собираемся с силами и со смыслами внутри себя. То есть перед тем, как пуститься в какой-то путь, в какое-то путешествие, принять какой-то вызов, мы должны обрести внутреннее зачем, что мы хотим получить в итоге. И когда человек понимает, что для него по-настоящему ценное, что для него по-настоящему значимо, и соединяется с этим, а затем заявляется с этим в мир, он становится героем. А герой — это тот, кто в итоге сможет стать царем или князем, то есть построить свой собственный мир. Порой в нашей жизни мы забываем о том, что в нас есть что-то большее, чем необходимость решать какие-то бытовые задачи, что в целом мы можем здесь построить свой собственный мир. И создать мир свой, в котором мы выражаем свою собственную внутреннюю красоту, это же и есть та задача, с которой мы сюда пришли. Потому что если мы посмотрим на, ну, на мир, который творится замыслом Творца и его светом, то мы можем, ну, увидеть, что искра этого света находится в каждом из нас. И это делает нас уникальными. Мы друг от друга отличаемся тем, как мы видим, чувствуем, воспринимаем красоту. И, соответственно, проявление нашей красоты вовне — это и есть наша уникальность и наш мир, который мы творим вокруг себя. И вот решиться на создание своего уникального красивого мира, это и есть на самом деле тот шаг, который делает из обычного человека героя. То есть герой – это тот человек, который отваживается, решается пойти в мир со своей внутренней задачей, которая его в итоге приводит к строительству и созданию своего собственного мира. Есть очень интересные строки в сказе, которые нам об этом тоже повествуют. Это из разговора отца с одним из сыновей. По ходу повествования мы узнаем, что у трех сыновей есть отец, есть мать, и каждый из них, они вместе поняли, что им пора жениться, и они находят силы для того, чтобы отправиться в путь и решить свою внутреннюю какую-то задачу для того, чтобы действительно сделать это сильно. То есть они собираются с силами. И каждому из них отец дарует свою частичку мудрости. Это из разговора отца и младшего сына Радана. «Явный мир для душ прельщения, их мечтаний воплощением, чтобы здесь, забыв покой, строить мир особый свой. И на свете, кто родился, в явном мире проявился, должен суть свою познать, чтоб познавши созидать. Дабы все души стремления получали воплощение, занимая разум, ум на предмет высоких дум. Созидать с любовью в сердце – вот единственная дверца к восхождению пути, чтобы в праве мир прийти. Души устали не знают, коль творят и созидают. Если делом ты горишь, силу жизни ты учишь. Что дает нам то горение, творчество во вдохновении? В том начало всех начал, чудо, что Творец нам дал». Когда я читаю эти строки, меня действительно переполняет тут сила жизни и жизнелюбие. И я действительно очень рад и благодарен миру за то, что у меня была возможность соприкоснуться со строками сказа и что это открывалось мне. Потому что когда человек действительно отваживается на что-то, то ему дается что-то свыше. Когда люди читают сказ, они меня спрашивают, а откуда я это знаю, откуда я взял эту историю, потому что там достаточно интересный сюжетный ряд, кроме мудрости, которая там заложена. И я когда просматриваю тот путь, он мне самому очень кажется интересным. Сказ мне открывался. Вначале, после того, как я изучал языковую картину мира, я думал создать какое-то исследование, то есть научное. То есть, допустим, что вот есть какой-то там, какая-то связь между словами «долг», «доля», да, то есть одна буква разница «доля» и «воля», там, да. Меня вот больше такие вещи интересовали. То есть как какое-то филологическое, скорее, исследование. Но у меня есть склонность к написанию стихов. И вот однажды, вот как раз 23 сентября, 8 лет назад, на день равноденствия, я сел и буквально по листе строчки. Я думал, что это будет легко, быстро. Я напишу какую-то интересную сказку о жар-птице, о неведомой девице. И просто, оно полилось. Я написал 9 страниц. Я понял, что это только начало, что сказка этим не заканчивается. И я начал всматриваться. То есть первое, что приходило, я просто записывал там: «Мудро правило среди них, Лада матушка и Рих». Я вообще не понял, как так, почему женщина правит, как это возможно, почему, а где отец, он вообще жив, он существует? Нет. Если он существует, то где он, почему такая ситуация сложилась? И меня это сподвигало всматриваться в пространство. Может быть, моего внутреннего мира, может быть, я смотрел куда-то еще, и оно мне открывалось. То есть я наблюдал сцены, я как бы воспринимал диалоги, какие-то образы ко мне приходили, как отец общается с сыновьями, о чем они говорят. И само повествование, оно как бы раскрывалось передо мной. То есть, с одной стороны, я читал про корни русской волшебной сказки, но я это писал скорее во вдохновении, и оно складывалось как лоскутное одеяло. То есть иногда я узнавал о том, с кем именно из братьев говорит отец, чисто из текста. Допустим, «А кто ясно видит мир, ясно мыслит Радомир». То есть я понимаю, что вот этот вот кусочек – это вот фрагмент общения отца и младшего сына, с которым, ну, лично, наверное, вот у меня наибольшая какая-то биографическая такая схожесть, совместимость, то есть, наверное, наиболее прожитый и прочувствованный мной персонаж. То есть если старший брат Даогор – это воин, это витязь, это тот, кто действительно заложил дух Смоленска, победил змея, то есть это очень мощный огненный дух, который самоопределенный, направленный, устремленный. С ним вроде все понятно. То есть из-за того, что у него такая внутренняя целостность и понимание, кто он по жизни, какие перед ним стоят задачи, то есть он, ну как сказать, он как скала. То есть он есть как данность, как то, что перед тобой, оно очевидно. Путь Радана, среднего брата, это путь жреца. Когда я писал, ну, сказку, вот эту вот, ну, она через меня писалась, мне было очень интересно, как учили своих детей, священнослужителей и воинов. Потому что мы знаем о крестьянской сказке, о крестьянской хитрости, которая через это проскальзывает, о крестьянском видении мира, то есть о том, что должны быть какие-то персонажи, которые обладают, ну, условно, какими-то негативными качествами, и вот какой герой с ними справляется, преодолевая какую-то хитрость, с их стороны выказывая какую-то свою смекалку. То есть, ну, своя такая картина мира, где, ну, присутствуют, понятное дело, помощники, то есть та сила, которую человек в себе раскрывает путем внутреннего подвига, то есть то общее для всех русских волшебных сказок. Вот. Но мне хотелось больше мудрости, больше стратегии, больше понимания мира, потому что действия человека вовне, они сначала происходят внутри него. То есть сначала идет миропонимание, а потом уже волеизъявление на основании своего миропонимания и действия в мире. То есть если мы претендуем на понимание тех людей, которые закладывали основу культуры, основу языка, основу традиции, мы должны очень точно и предметно понимать, как они видели мир. И мне это было очень интересно. Я хотел это постичь, и хотел постичь это очень искренне и глубоко. И действительно, вот эта вот мудрость, она приходила, и сказ получился больше действительно, наверное, про ведущее сословие. Хотя там, ну, есть все элементы русской волшебной сказки. Вот. Ну, может быть, еще что-то сейчас зачитаю. Может быть, у Алексея есть какие-то вопросы по ходу моего повествования? Игорь, вопрос, ну, вот возникает вопрос, что все-таки вот зачитываешь ты четверостишие, и видно, что действительно они из родового потока, да, то есть это стройка, которая на высоком... А у тебя вполне такая материальная, так скажем, род занятий материальный, да, то есть ты строишь теремать, строительство, это предпринимательство, это все низкочастотные, так скажем, энергии, приходится порой спускаться там, да, это и деньги, и прочее. Вот как удается из одного состояния в другое, и наоборот, есть какие-то техники или просто духовный путь у тебя какой-то? Вот. Дело в том, что я не делю, что что-то низкочастотное, высокочастотное. Сама жизнь – это школа познания. Вот, ну, вот, к примеру, вот мы когда работали в Вележе, мы учились строить срубы. Нам всегда было очень интересно общаться с хозяевами предприятий, то есть которые действительно, ну, что-то понимали. Вот, и один из вот этих вот основателей вот этого, как сказать, вот этого дела, на котором мы трудились, он лег, ну, в основу одного из героев. Вот, и я даже сейчас вот, ну, зачитаю. Вот, это отец Василисы, то есть младший сын. Он встретил девушку, которую зовут Василиса. Он ее встретил, она его испугалась, соответственно, и убежала домой. Ну, соответственно, он потом пришел, ну, свататься. И отец достаточно, ну, строго его спрашивает и говорит ему очень интересные вещи. Про то, что он ожидает от отца своей будущей спутницы. И действительно, вот те вещи, вот какого-то простого земельного знания, которое очень нужно, я получил именно ну, на такой конкретной практичной работе, когда мы действительно рубили срубы. Вот, и я вижу, что это одно и то же. Вот, ну, даже вот зачитаю. То есть это конкретно земельное восприятие, то есть оно должно быть крепкой базой для всего остального. Это вот разговор отца, которого зовут Радобор, и Радомира, младшего сына. «Дев спокойствие питает, в нем они душой сияют, и позволить в этом жить, значит по-мужски любить, быть родителем над ними, молодыми ли, седыми, чтобы крепко в том стоять, в сердце мужем нужно стать. Быть в тебе должна опора. Размышления женщин скоро их к волнениям ведут. Сдерживать их надо тут. Потому мужчины строги. И не в женщине, а в Боге видят смыслы всех путей. Потому мы и сильней. А не то всем станет худо. Видел ли такое чудо? Коли главы в хозяйстве нет. Что там деет жен совет? Да им все и век не нужен. Но кто сам с собою дружен, знает, в чем его удел, и найти себя сумел, мыслям дал своим движение и нашел их продолжение, в деле, цели и семье будет в жизни на коне». Вот эта вот последняя фраза: «мыслям дал своим движение и нашел их продолжение, в деле, цели и семье будет в жизни на коне», это вот как раз вот оттуда. Я помню, Юру спрашивал: «Юра, ну почему вот ты хозяин этого предприятия, а остальные люди на тебя работают?» Он говорит: «Потому что три вещи. Потому что должно быть дело, которым ты занимаешься, а не пьешь там, и не ерундой какой-то страдаешь. У тебя должна быть цель, к которой ты идешь, благодаря тому, что ты работаешь, что-то создаешь. И у тебя должна быть нормальная семья. Все, этого, говорит, более чем достаточно. Вот тогда будет что-то». То есть это прям вот, оно прям вот из жизни. Вот поэтому вот сказ, вот он такой живой. Я вот как раз вот нащупываю вот в жизни вот этих вот людей, которые настоящие. Поэтому оно и получается так многомерно, что оно прям вот, ну, глаголит, что оно вот, ну, так вот оно и есть. Что если ты базу не создаешь, то будет волнение, потому что женская природа, она так устроена, что ей нужно рожать детей, чтобы самореализоваться. Соответственно, в это время о ней кто-то должен заботиться, он должен это уметь делать, и она должна быть уверена, что мужчина сможет о ней позаботиться. То есть вот такая основа женского мировосприятия. Соответственно, это нужно уметь создавать. А вопрос, как это сделать? Вот как вот мне это создать? Вот это же тоже такой хороший вопрос. И в книге на это есть ответы. То есть как вот действительно делать так, чтобы этот достаток был? То есть, ну, это оно все жизненно. То есть это не то, что вот отлетевшая какая-то мудрость или какое-то там что-то очень высокое, оно здесь. Потому что все миры, они сокрыты в человеке. Мы живем в явном мире, но мы мыслим образами светлых миров славы, да, и устремляемся вправе. То есть, когда мы вот это все в себе собираем, то есть мы понимаем, как здесь ну, жить по-людски, ну, по-людски, по-человечески, кто-то по-божески умудряется. Вот. То есть, и вот когда я соприкасался с этим, оно действительно преобразовывало изнутри, и оно открывало. То есть когда ты, по крайней мере, знаешь, что можно сделать, оно уже совершенно по-другому звучит. Да, Алексей. Благодарю, Игорь, за ответ. Да, действительно, понятно. Ну, предлагаю тогда дальше перейти к повествованию. Может быть, немножко раскрыть про героев основных. Кто герои? Можно сказать, что по-своему здесь нет второстепенных героев. Вот я сейчас только понял, что действительно в сказе нет второстепенных героев. С одной стороны, канонично есть три сына, но у этих трех сыновей есть еще маленькая сестра, которая их особо любит и оберегает. И вот переживания вот маленького, ну не ребенка, маленькой девицы, у которой братья уходят на какой-то подвиг, я не могу сказать, что это второстепенное переживание, оно прям сутевое. То есть, если, допустим, отец, он выстроен, и через него прям вот тут льется вот небесная тут мудрость, вот такая вот прям такая махровая, такая прям уже вызревшая. А вот, кстати, образ отца, я на него, ну, как сказать, по сути, это прототип волхва Велимудра. Но есть такое слово мудрости волхва или мудро. И через него я этот образ воспринял, такой древний, настоящий. Вот. Меня также очень воодушевила книга «Света». С точки зрения энергоинформационной безопасности, самое важное, что происходит при соприкосновении человека с источником, это его внутренние проживания, то, что в нем это вызывает, то есть что в итоге происходит в человеке. Можно, допустим, спорить о подлинности славяно-арийских вед. Дело не в этом. Дело в том, какое качество проживаний они вызывают в человеке. Я когда читал книгу «Света», действительно, оно все раскрывалось вот передо мной. Вот просто вот, ну, а когда есть это проживание, то есть это можно уже выразить и передать через образ отца, допустим. Но это то, что действительно меня как-то тронуло и как-то наполнило. То, что, ну, воспринять... Мы действительно мы очень как-то много внимания уделяем хорошему какому-то комфортному отдыху, там, каким-то вещам, которые в тренде, условно говоря. Но самое важное – это что? Это глубина нашего проживания. Вот от этого люди сейчас достаточно часто отходят. Ну, хотя те, которые уже наполнили какую-то такую базовую защищенность, там куда-то уже съездили, то есть они уже едут в какие-то экзотические ретриты, где им там помогают при помощи правильных средств выходить в правильное состояние. Состояние-то не внутри, есть стимуляторы, да, но без внутренней настройки это недостижимо. Вот. Но это же все равно внутренний труд. То есть и настоящие состояния, такие сильные, наполненные, они у человека возникают в результате его внутреннего труда, а не каких-то внешних воздействий. Вот. То есть это то, как он учится воспринимать мир. Вот поэтому, когда я читал ту же книгу «Света» или, допустим, смотрелся в образ отца, это вот раскрывалось передо мной, оно мне очень нравится и отзывается, и поэтому я с радостью об этом говорю. И вот сейчас, вот, может, даже небольшой отрывок почитаю. Открывает мироздание только чувство предстояния перед тем, кто свет излил и миры тем породил. Красками из волн и света вся вселенная одета. Мир един в Творце своем. Мы лишь сгустки света в нем, кои форму изменяют, облик разный принимают и все дальше познают те миры, что нас зовут. Тот прозрел, кто понял ясно, жизнь течет, и в том прекрасно. Тем причин для горя нет, кто хранит душевный свет. То есть, когда я смотрю на мир так, что действительно в основе всего стоит свет, который излился из Творца, и главная задача человека — сохранять свой внутренний свет, тогда многое становится как-то понятнее и яснее. То есть мир становится... Как это сказать? Не чтобы упорядоченным, но я понимаю, что я могу сделать вложение, чтобы сохранить свой внутренний свет. Не всегда я могу повлиять на какие-то внешние обстоятельства или что-то еще. Но я могу сделать усилия для того, чтобы сохранить свое хорошее и глубокое чувство. Вот сейчас, может быть, еще один какой-то отрывок сейчас зачту. Я здесь не сделал несколько закладок. Мера счастья нам дала, что сверх меры – корень зла. Суть его – несовершенство, и в невежестве блаженство. Кто же меру обретет, путь к добру всегда найдет. А добро приумножая, мир сиянием наполняя, мы к источнику идем в созидании своем. Ибо тем, что излучаем, мы себя и наполняем. Ведь в пространстве мы звучим тем, что в чувствах мы лучим. В этом свете и сияем, в нем же мир воспринимаем. Потому, чтоб мир понять, нужно чувства направлять. Тот же, кто в себе закрылся, в чувствах тяжких утвердился, что жесток весь белый свет и что счастья в жизни нет, сам свой выбор совершает, за него и отвечает. Тем, как в чувствах он живет, он реальность создает. В том есть кон свободы воли. Сами мы творим недолю. Взором это охватив, ты поймешь, мир справедлив. Вот такое понимание возвращает внутреннюю ответственность. за то, что мы проживаем, что мы излучаем и то, что мы создаем вокруг себя. То есть можно это же самое прочитать через квантовую физику, через труды Зеланда по трансерфингу реальности. Это, ну, разные подходы, но есть какая-то наша глубинная мудрость, она более простая, она более какая-то корневая. И мне вот интересен сам вот этот наш корневой подход. Как вот нам нужно видеть мир и воспринимать его, чтобы быть в этом мире дееспособным? Потому что само ведь понятие «рось» — это же свет. Соответственно, в основе нашего мировосприятия лежит восприятие света и стремление к свету, к сохранению своего внутреннего света и тем самым к обретению святости. Я вот не собирался об этом говорить, но однажды мне приснился очень интересный сон. Просто, ну, я просто, ну, ничего подобного мне никогда не снилось. В общем, я оказался в Гипербореи. Рядом... Ну, со мной была какая-то, ну, как сказать, это был какой-то тонкий мир. Там рядом со мной была какая-то дева, я так понимаю, она меня выбрала как спутника. Вот, ну, и в итоге я увидел юношу, который стоял с копьем, я не знал его имени, он был по торс голым. И у него был очень сияющий такой взгляд, такой настоящий взгляд, такой прям вот прожигающий. Вот, и я, ну, подошел к нему или подлетел, не знаю, как вот сказать. И я, ну, как-то начал у него вопросы задавать. И вот, ну, буквально пару фраз у меня врезалось в мое сознание настолько, что я во сне решил это запомнить. Я понял, что я во сне, я решил проснуться и протащить это сюда, в явный мир. В общем, я запомнил две фразы. Он мне сказал, что... Тот, кто соединился с духом гиперборейца в себе, сделал самое главное для своего духовного выздоровления. Я так опешил. Ну, когда там, куда во сне, это же объемные образы. То есть я это понимал. Вот, ну, я понимаю, думаю, может, что-то не понимаю. Я у него спрашиваю, а что значит дух гиперборейца? Это как? Что это значит? Как это? Ну, что значит дух гиперборейца? Что это означает практически? И он мне сказал ту фразу, просто после которой меня просто вышибло, вот я вот понял, что это надо, вот это надо просто взять и протащить, это прям надо очень запомнить. И он мне сказал следующее: это означает не ставить ничего выше божественного света. Не ставить ничего выше божественного света в себе, он сказал. Ни похоть, ни жажду, каких-то там денег или чего-то еще. Вот это самое главное. Если ты это сделаешь, если ты не будешь ставить ничего выше внутреннего божественного света в себе, вот тогда ты пробуждаешь в себе этот изначальный исконный дух и делаешь главное для своего духовного восстановления, все остальное вторично. То есть если вот в твоей вот корневой мотивации вот есть вот сохранение и примножение своего внутреннего света, и нет ничего выше этого, то никакая короста к тебе не сможет подойти. То есть это было настолько явно, настолько очевидно и настолько ошеломляюще, что я просто вот... Не знаю, меня это, ну, прошибло реально. Вот я понял, что надо вот отсюда выбираться, вот это вот хватит, и это самое, и выходить в пространство явного мира. Я вот проснулся, вот, с мыслью, что это надо записать, и действительно. То, что потом оно растворяется и забывается. Но это вопрос, а что самое главное? То есть мы же, ну, редко себе такой вопрос задаем, и редко в него смотрим. А вот, вот эти вот разговоры о главном с собой, это же, ну, прям основа. То есть, ну, я не знаю, может, как-то вот я не собирался об этих вещах в целом говорить, я вообще про сказ хотел только поговорить. Но как бы, ну ладно, если уж идет такая тема. Не знаю, может быть, кому-то снилось, что он умирал. Может быть, нет, не знаю. У меня снилось два раза. И происходит примерно одно и то же. Ты оказываешься в пространстве, где есть только ты там, и как бы сказать, ну, такой свет такой, ну, условно говоря, приглушенный. Такой, ну, как вечная весна или вечная осень, трудно сказать. Ну, в общем, хорошо. То есть, просто принятие, что вот такая данность. И происходит, начинается пересмотр жизни. То есть идет просто пересмотр жизни. Ты смотришь, что ты делал, что было действительно важно. То есть это же вот сразу вопрос возникает, а что было действительно важно в том, что я делал? Говоришь, да, вот это было важно, это было правильно, это не было важно. Но меня это трогало. Ну, как бы, может быть, не надо, чтобы меня это так трогало. Вот. И лучше эти вопросы-то задавать при жизни. А что вот по-настоящему вот самое важное в том, что я здесь делаю? Вот. Чтобы потом не было мучительно больно. Потому что, не знаю, может быть, кто-то ну, помнит, я не знаю, просто, может быть, у кого-то есть память или такое ощущение, что был такой опыт, когда жизнь просто прожита впустую. Ты понимаешь, что ты уже ну, ничего не можешь сделать, и у тебя было много шансов. Очень горькое чувство. Не хочется это повторять вновь, если это было когда-то раньше прожито. Ну вот. Опыт так себе, но он может давать силу для того, чтобы помнить. И я хочу сказать, что лучше помнить, чтобы не было горько. А для этого нужно думать, то есть не надо забываться. Вот. И вот способность поддерживать в себе вот этот внутренний огонь, память о том, кто я, зачем я сюда пришел, что я хочу сделать, по крайней мере, задавать эти вопросы себе как-то неустанно. Вот это и есть тот духовный труд, который, в моем понимании, должно совершать человеку, если он претендует на звание человека и действительно занимается ну, духовным путем, путем духовного восхождения. То есть не каким-то самообманом или там, какими-то пасами для того, чтобы улучшить свое материальное благосостояние. То есть тоже можно делать, но это не должно стоять в основе. То есть можно зарабатывать деньги, можно зарабатывать большие деньги. Вот, но это не должно становиться самоцелью, это лишь инструмент. То есть сами по себе деньги – это же не низкая вибрация, это топливо. Это топливо для того, чтобы облегчить свое существование. То есть что-то можно делегировать, можно покупать прекрасные творения мастеров, которые живут пока с нами. То есть это лишь инструмент. И, соответственно, те же деньги – это инструмент для возрождения рода. Потому что чтобы возродить род, чтобы выстроить, чтобы действительно сделать все как надо, нужны достаточно хорошие средства и возможности. Там, бытовые, какие угодно. Вот. И мыслить категориями достатка, создания его, но понимая, что есть что-то более важное, ну, вот это, мне кажется, выход. То есть ну, вот, те какие-то вещи, осознания, которые ко мне, вот, ну, они приходят, они меня догоняют. Потому что, как, ну, вот, допустим, мой опыт, когда я завязываюсь на каких-то выгодах, там, допустим, удачных, как мне кажется, там, договорах, в которых я думаю, что можно ну, хорошо заработать, а чувство уходит. Начинается переживание, ни к чему хорошему это не приводит. То есть очень важно понимать, куда ты идешь в целом, вот, и исходя из этого действовать, чтобы никакие вот эти вот колыхания в явном мире не могли такого существенного оказать воздействия. Вот это такое отступление, но оно в рамках сказа, то есть это ну, связано. То, что сказ, он передает мировосприятие. Просто я какую-то свою часть такую авторскую, которую ну, в данном случае в книге, наверное, не найдешь, потому что ну, я об этом там не говорю. На самом деле очень интересно, Игорь, очень интересно, я думаю, и радиослушателям интересно. И, кстати, этот вот такой опыт, так скажем, где-то я тоже вот читал, как Один руны свои тоже он таким же образом явил. То есть он во сне, полусне где-то в медитации выходил и прям записывал вот эти вот 7 дней подряд он этим занимался, и вот сейчас до сих пор они дошли вот эти, ну, немножко не наш, конечно, да, как сказать, не славянская, так скажем, тематика, но все-таки руны старших утарха, там тоже часть скандинавской культуры, это тоже наша культура. Вот. Поэтому очень интересно, я думаю, послушать такое отступление. Да, да, да. И вот эти вот зерна мудрости, они мне всегда, ну, по-настоящему, но вызывали во мне какой-то интерес и трепет, я этого выискиваю. То есть я действительно, я не, ну, не то чтобы не делю мир, там наша культура, не наша культура. Мир, он существует миллиарды лет. То есть наше наблюдение за этим миром, оно весьма, ну, небольшой период времени это длится, даже человечество, если взять целиком. Вот. И есть определенная преемственность мысли, образов. Просто то, что существует в долгую, оно как-то, значит, смотрит во что-то настоящее. То есть те вещи, которые происходят сейчас, я думаю, что они, ну, как сказать, достаточно временные. То есть, ну, сейчас все обостряется, поэтому кто успевает, тот успевает, кто не успевает, тот не успевает. Но хочется успевать, хочется действительно смотреть какое-то вечное, чтобы оно наполняло. И вот, ну, делиться настоящим. И вот, кстати, вот один из таких вот вопросов, который также затронут в сказе, это страх потери. Страх потери чего-то важного для себя или там, кого-то важного для себя, каких-то возможностей. Вот, то есть как, допустим, к этому относиться? То есть если ну, действительно можно физически что-то потерять важное. Да? Я думаю, что сейчас это тоже такой достаточно актуальный вопрос, потому что в связи с такими изменениями кто-то чувствует просадки по финансовому плану, то есть из-за изменений экономических связей, потому что ну, мир был достаточно плотно связан, сейчас оно все перевязывается, что-то разрывается. Где-то, может, материя меняет свои показатели. Вопрос интересный. Вот хотелось бы поделиться тем, как это проявлено, озвучено в сказе. Это разговор отца сына младшего Радомира и отца. Ну, а если же творение уничтожит разрушение, не оставив и следа, если к нам придет беда? Только свет сердечный строит, пусть тебя не беспокоит, если храм не устоит и до пепла все сгорит. Для Создателя лишь важно, чтоб огонь горел отважно, а в сердцах его печать не разрушить, не отнять. Чувством он передается и в сосудах наших бьется. Помни то, что создаем мы не храм, а свет, что в нем. Коли есть его горение, то из пепла возрождение неминуемо придет, свет себя воссоздает. С одной стороны, может показаться, что разными словами, разными образами, через разные ситуации мы приходим к одному и тому же, что самое важное – это сохранять свой внутренний свет, который и воссоздает что-то. Это же, как говорил Генри Форд, сдавшихся людей гораздо больше, чем побежденных. Сдавшийся человек – это человек, который принял для себя решение, что он побежден. Но это не значит, что он побежден. То есть он как-то утратил свой внутренний свет. То есть когда он понял, что у него нет сил с чем-то идти в мир и что-то создавать дальше. И вот пока у человека этот свет есть, и пока он готов идти дальше и создавать, он не побежден, он живет. То есть и через него может проявиться мир и та красота, которая заложена в его мире. Вот. Следующий такой важный образ, которым бы я хотел поделиться, это то, что происходило действительно во внутренней, в содержательной части бесед отца и сыновей. С одной стороны, да, мы понимаем, что отец делится мудростью, то есть он делится подходами к решению тех жизненных ситуаций, которые возникнут у братьев. Один из братьев будет биться со змеем, ну, насмерть. То есть кто кого, потому что ну, так надо. Кто-то из братьев должен будет через большой усердный труд действительно вот выдержать это и потрудиться во славу, прям по-настоящему, впахнуть так впахнуть, и преодолеть себя в этом, и в этом будет его главный подвиг. А для кого-то это будет погружение в вещий лес, ну, в тонкий мир, в тонкий план, в мир Нави, где он сталкивается с силами, которые ну, проявлены как волки, которые могут его съесть. Ну, просто вот на тонком плане. И вот вопрос, а что случится с его духом, да? Дух его превратится в зайца и погибнет, либо он также станет волком. И вот эти вот внутренние выборы, которые они совершают, каждый из братьев, вот к ним, к этим внутренним выборам, к их совершению, вот их готовят. Я и мать, и отец. Мать тоже разговаривает с сыновьями, но по-своему. То есть она дает им свое понимание, свое чувство и свое направление. Вот, но содержательной частью является пробуждение живой веры. То есть это когда отец помогает сыновьям найти внутри них то, что для них по-настоящему важно. То, что пробуждает их силу жизни и желание идти вперед. То есть не какую-то убежденность в чем-то, а когда человек находит настоящее в себе и посвящает свою жизнь вот, проявлению этого настоящего. Я могу это, кстати, зачитать на примере ну, двух сыновей. Интересные моменты. Это вот отрывок про Радомира, и дальше прочитаю про Даогора. Вспомнить нужно, что случилось. Светом души вдохновились, разлетелись по мирам, чтобы мир творить свой там. и о том напоминание в том, что звездное сияние проникает до души. Вот чем звезды хороши. Если гладь воды широка, звезды в ней лежат глубоко. Но лишь ветром рябь пойдет, все видение пропадет. И в душевной непогоде вспоминай о небосводе, что не в рябе водяной, а извечно над тобой. Ведь глаза свои смыкая, звезд сияние представляя, ты откроешь для себя, что их свет внутри тебя. Радомир зажмурил очи, постигая тайны ночи. Звездный свет внутри познал и душою просиял. Стало вдруг ему привольно, широко и так раздольно, словно море разлилось и кружить его взялось. Будь то дождь из капель света, вечной мудростью согретый, развернулся небосвод, в коем русский дух живет. Радомир узрел чертоги, из которых предки, боги, вниз на землю к нам пришли, дух наш русский принесли. Так они с отцом стояли, звезды медленно мерцали. Радомир к ним взор послал, вместе с ними он дышал. То есть когда происходит вот это вот соединение с живым миром, который дышит, и ты осознаешь, что ты его часть, вот это вот по-настоящему включает, что ты не отделен от него, что этот мир дышит и через тебя, и ты его часть, каким бы ты ни был, ты есть, и это придает силы для движения вперед. Вот такое вот проживание вот было очень важно вот именно для Радомира, потому что вот он страдал, что он не воин и совсем иначе скроен. А когда вот это вот дыхание звездное в нем открылось, то есть он действительно принял себя. Допустим, вот как момент обретения живой веры в Даагоре. Отец рассказывает Даагору о временах грядущих, то есть грядущее – то, что нельзя изменить. Будущее – это форма грядущего, то есть будущее – оно вариативно, грядущее – нет. И как вот понимание вот этого грядущего времени, которое наступает, пробуждает вот действительно Даагора на то действо, на которое трудно решиться на бой со змеем. В небо кто смотрел, тот знает. Свет звезды всегда мерцает, изменяет время ход. Вечер сварога идет. Все находится в движении, созидании, разрушении. Рос цветок, затем усох. Так мы дышим, выдох, вдох. Меркнет свет звезды далекой, что зовет нас в путь высокую. Мрак уже простер свой взор в наши земли, Даагор. Хладное его дыхание полнит ужасом сознание. Испытанию вышел срок, нам суровый дан урок. Люди многое забудут и в невежестве пребудут. Потеряют духа стать, поредеет свет орать. То, что было нерушимо, завтра будет сокрушимо. Древней мудрости оплот, волей ворогов падет. Неужели силы нету тьму уравновесить светом? Если это все принять, как мы сможем устоять? Чтоб во тьме не раствориться, путь один – преобразиться. Стать вместилищем богов, тем избавясь от оков. Миру высшему мы верим, общую судьбу мы делим. Ведь живет одной семьей, род небесный и земной. Все же трудности, лишения – лишь ступень для восхождения. В ясном чувстве нужно нам торить путь свой к небесам. Только так найдем мы силу отстоять, что сердцу мило. Свет во всем нам должно чтить и в себе его открыть. Дальше отец описывает уже более так плотно, что, ну, что через боли и мучения ляжет путь преображения только тех, кто слаб душой и порок леет свой. И для многих станет чтимо только то, что оком зримо. В вожделении плодов корень всех людских оков. Эти тщетные пристрастия не несут любви и счастья. Кривды душу соблазнят, в пекло двери отворят. Зависть, гнев и вожделение приведут людей к забвению, к наслаждению без любви станут тяготеть они. То есть, ну, то, по сути, многие характеристики того времени, в котором мы сейчас находимся, это когда-то было грядущим, то есть неизбежным. Вот. И, соответственно, вот понимание вот, того, через что нужно будет пройти, оно и придает силу жизни, такую силу решимости Ратибору, Даогору. И приводит к пониманию необходимости заложения нового города, града Смоленска. Все пройдет, как наваждение, неизбежно возрождение. Чтоб дождаться той поры, мы зажжем в ночи костры. Для того, в местах заветных, силою своей приметных, живу скопим всей земли, чтоб мы выстоять смогли. Городов священных лики примут образ Гордарики, полный скуфов и скитов, с теремами городов. Про собор ведь каждый знает, что он силу собирает. Эту силу храм хранит, образуя мощный щит. Мы заслон поставим дружно, отстоять нам веру нужно. В том поможет нам завет, сохранять душевный свет. Лишь кто чист душой и телом, силу черпает в них смело, будто солнышко росу наполняет свет красу. Да, отец, ты прав, не спорю, дело мы поправим горе, но чтоб всех собрать в одно, сердце в храме быть должно. Прозорлив весьма ты в этом, чтоб наполнить земли светом, в этой непростой поре мы заложим на Днепре город, что щитом нам будет, мудрость в нем скитом прибудет, где с молитвой будут жить и завет отцов хранить. Стойкий дух все превозможет и исход побед заложит. Каждый, кто придет с мечом, обретет погибель в нем. Ну вот и дальше описание города, да? И вот отец вот подытоживает и спрашивает, чтобы нам свершить все это, выполнив отцов заветы, мы должны собрать весь ор, то есть всю силу. Что ты скажешь, Даогор, в этот момент пробуждения духа? Коль на то есть Божья воля, отстоим свою мы долю. Не возьмет нас вражья рать, будет рось, как встарь стоять. Это все, как день мне ясно, в мир пришли мы, не напрасно. Чтобы дух наш утвердить, змея я готов сразить. Встречу первым я невзгоду, проложив тем путь народу. Не починит рось во мгле, быть Смоленску на земле. То есть тот самый момент, когда герой рождается. То есть до этого он был просто сыном, а теперь он герой. Тот, кто отваживается на защиту того, что ему дорого, и то, что он любит. И вот те люди, которые действительно нашли в жизни то, что для них по-настоящему важно, вот они обрели живую веру, живой внутренний огонь. Вот, ну, вот завершение вот главы про отца и Даогора. «Глаз отца затих, и вскоре мощь проснулась в Даогоре. То, что любит и хранит, он собою защитит. Тихих звезд в ночи сияние, их горение и мерцание Даогор уразумел, как отец на них смотрел. Тот, кто зрит душою вольной, чутко мыслит и раздольно, силу в том ему дает необъятный небосвод. В сыне этих чувств горения и души его движения, что пылают горячо, счел отец и за плечо взял его своей рукою. Так как мы сейчас с тобою, с дедом я своим стоял и словам его внимал. Мы, вмещая мироздание, звезд чуть слышное сияние, постигаем путь отцов, суть великих игрецов. Это мы и защищаем, так мы силу обретаем, ибо должно защитить то, что можем мы любить. Сила в жизни, сила жизни в Даогоре, будто ветер на просторе, многомерно разлилась и мурашками прошлась. Дух в нем древний встрепенулся, и могучий гор проснулся, чтобы вновь пойти на бой и пройти свой путь земной. Слово «долг» в нем стало живо, и стояли молчаливо, в небеса направив взор, Валадар и Даогор. Вот. И когда я задаю себе вопрос, вот, а могли ли так вот мыслить люди, которые создавали культуру, которые закладывали города, я понимаю, что только так они и могли мыслить. Только так сильно, устремленно и целостно. Когда просыпается вся внутренняя суть, и она подчиняется решению конкретной задачи. И, может быть, одна из главных задач сказа — это показать эти архетипы. То есть как возможно мыслить, как возможно смотреть на мир, как возможно проходить земной путь в таком внутреннем качестве. То есть не обязательно идти биться со змеем или еще какие-то подвиги совершать. Но мы всегда знаем, в чем состоит наш внутренний подвиг. И для его совершения мы же готовим внутри себя силы. И мы, если имеем перед собой образ тех героев, на которых мы равняемся, это нас, конечно, поддерживает. И я думаю, что один из важнейших даров сказа – это вот образы тех людей, которые прошли свои испытания достойно. И прошли это по-разному. Дагор прошел как воин. Радан прошел как священнослужитель. А Радамир прошел как истинный ценитель красоты. Но чтобы создавать красоту, нужно выковать свой дух. Нужно выбрать внутренний огонь, а не тлен. Нужно решиться на то, чтобы действительно проявить свое чувство к той деве, которая это чувство вызвала. И быть готовым пройти те испытания, которые тебе предложит жизнь. Здесь очень много про взаимоотношения, особенно между мужчинами и женщинами. То есть как не только вот мудрость, допустим, вот как вот там, кто в семье должен быть там главой или как-то еще. Ну, такие вот детские вопросы, да, даже не про это. А про то, как видят жизнь люди, которые эту жизнь прожили вместе. Вот как они вот смотрят, на что они смотрят при выборе супруга или супруги для своих детей. Что по-настоящему важно? О чем они говорят, о чем они предупреждают, чего они хотят? Допустим, вот Радамир перед тем, как встретить свою избранницу, он, ну, можно сказать, нарвался на чаровницу, которая его так попыталась неплохо скрутить. И он пошел на это сознательно. То есть, когда он попал в избушку к Егине-матушке. Вот, и действительно, это, ну, такой серьезный выбор. Что делать, если, ну, тебя вот, ну, действительно скручивают по-женски, там, тебя очаровывают, вот, ну... Ну что делать? Как это испытание пройти? Ну вот если уж такая, ну, тема, она как-то на самокате выскочила, я вот могу отрывок по этому поводу зачитать, я думаю, что он тоже может быть для многих полезен. И затем, ну вот, может быть, какой-то вопрос дальше Алексей задаст. Радамир попал в избушку к Егине-матушке, и к ней буквально на днях должна прийти внучка. Вот. Она его предупреждает, что это та еще девица, обольщение мастерица. Она говорит, изведет тебя всего. Он такой, я останусь. Для чего? Чтоб усилить дух бдения, от чары наваждения в жизни ведь не убежишь. То отсрочить можно лишь. Она ему говорит. Ну, коль так, твое то дело. Поступаешь сильно смело. Но хочу тебе сказать, я как бабушка и мать. Сила девичья бушует и сама себя волнует. Кто с ней сможет совладать и пред нею устоять, крепко взять ее за гриву, как бы ни была ретива, силой духа усмирить, но душе не навредить, лишь к тому не будет глухо. Ведь, по сути, сила духа в муже женщине важна, ведь лишь сильному должна род продолжить и остаться, а не с дурнями бодаться, свет души свой подарить, да и участь разделить. Жизнь счастливую или горе, ясно ведь, то женщин доля. Захотелось, чтобы ей много нарожать детей. Если ж дашь себе влюбиться, в чувств порыва погрузиться, жизнь надежды разобьет и к терзаниям обречет. Ведь у женщин есть умение всех поставить в услужение, кто прельстился красотой, позабыв путь рода свой. Обещая наслаждение, сеют лишь одно забвение, а в забвение кто впадет, к счастью род не приведет. А с кем счастье не познаешь и душою не растаешь, не захочешь рядом быть и тепло свое дарить. Что потомкам он оставит и каким примером станет? Что внесет своей душой в род небесный и земной? Этой мысли понимание ясность носит в мироздание. Женщины, как жизни суть, к восхождению подстегнуть. Действительно, сколько вот мы знаем людей, которые просто прельстились красотой, забыли свой собственный путь, забыли путь своего рода и просто пропали. Пропали из дружеских коллективов, пропали сами для себя, просто пропащими стали. Ну вот сплошь да рядом. То есть как часто мы вообще видим в мужчине какой-то внутренний стержень, который способен вокруг себя закрутить, который не подвержен этим манипуляциям, воздействиям, очарованиям, который понимает, кто он, куда он, и исходя из этого ясно действует. Если надо, берет за гриву, но не приносит вреда душе. То есть он вразумляет. То есть и когда женщина чувствует такую силу, она понимает, что здесь она может быть спокойна и расслабиться, потому что если он смог противостоять чаре, воздействию, там, влюбленности, то он надежный. Это значит, что если она вот будет беременна и родит ему детей, и будет какая-то там внешняя сила на него воздействовать, он также сам сможет дать ей отпор. И поэтому включается чувство женского принятия, ответного чувства и так далее. Но мало кто это понимает. То есть мужчины, они склонны, ну, условно говоря, покоряться вот этой женской красоте, вот какой-то вот сладострастности, вот образа, и теряют свой дух и, по сути, свой путь. А ведь путь мужчины и его дух – это основа для создания семьи, потому что женщина же приходит в род мужчины, если так разобраться. А приходит она на что? На то, чтобы продолжать вот путь и род конкретного мужчины. А для того, чтобы женщине хотелось рожать детей, то есть она должна себе на один простой вопрос ответить. Очень неудобный вопрос. А действительно ли вот в этом мужчине есть то, что я хочу в мире продолжать? Вот что в нем есть такого значимого, важного для меня, что вот я хочу, вот, чтобы это в мире было? Оно вообще там есть? Вот, и это же конкретные женские вопросы. И когда женское чувство находит на него ответ, да, это сила духа, да, это выстроенность, это направленность, это понимание, куда он идет и что с ним надежно. Если даже будут хотя бы такие вот ответы, то женское чувство успокоится и будет дарить любовь и тепло. Ну вот, как бы, вроде простые вещи. То есть, ну вот это вот базовое понимание, оно приходит не сразу. Ну, конечно, об этом трудно думать в период гормональных всплесков, вот, но, наверное, когда уже чуть постарше становишься, можно об этом и подумать. Вот, по крайней мере, когда ты знаешь вот эти ключи, которые есть в сказе, то есть можно как-то задуматься хотя бы об этом. То есть это повышает шансы на выживание человека как духовного существа. Алексей? Да, Игорь, благодарю тебя. Замечательные слова. Хотел бы добавить про, вот сказал про стержень. Мужчина со стержнем, без стержня. Вот как раньше считали, если жизнь представить в виде точки рождения и точки смены мерности, вот, который идет по прямой, человек, он знает свой путь, а есть, которые идут по кривой, да, то есть это называли беспутными. Вот то же самое, мужчина, если знает свой путь, знает, куда идет, да, совершенно его бесполезно куда-то с этого пути свернуть. Вот, а есть, которые вот как бы там, здесь, и не там, и не здесь в итоге. Вот, ладно, Игорь, у меня вопрос такой к тебе. Вот прозвучало слово «Смоленск», да, поставили город Смоленск. Есть ли какая-то историческая ретроспектива в сказе, или только про борьбу, духовную, вот, внутреннюю борьбу? Знаю, ты говорил еще про вот младшего сына назвали в честь древнего рода, там, по матери, да, которая ведет свой род от 7533 лета, да, сотворения мира в Звездном храме, то есть это, ну, когда была великая, так скажем, война с Ариме. Вот какая-то историческая есть ретроспектива? Да, достаточно интересно. Ну, даже вот если по именам посмотреть, вот то, о чем ты упомянул, это вот имя Даагор. Он состоит из двух слов, это Дария и Гор. Гор – горение внутреннего огня. То есть это человек, который на уровне образа своего имени, он связан со священной прародиной и является ее проявлением. Вот. И, кстати, интересно, что именно Даагору мать вручает меч как символ. Ну, меч – это вообще главная родовая реликвия. Вот. Как символ того, что он становится главой рода. То есть, когда он принимает это вот все, то действительно, да. И что касается второго сына Родана, он ведь, ну, по сказу, ну, по отцовской линии, опять же, и по внутреннему духу, он потомок священнослужителей, которые принесли веды в Индию. И, соответственно, об этом тоже есть упоминание, и отсылка об этом есть тоже в тексте, что оно все сходится, ну, можно сказать, в единой точке, и через это, ну, возгорается, возжигается Смоленск, там, где вот древние, ну, как сказать, искры древней прародины и древней мудрости. Это как раз вот, как раз у нас происходит. Вот, соответственно, попробую сейчас, может быть, найти этот момент, где об этом говорится. Ну, в принципе, я думаю, что если... Ну, тут уже недалеко. Если людей заинтересует, тут у нас сам сказ, они его найдут и вполне могут его прочитать. «А ты спустился к нам оттуда, как знамение, как чудо. Ты сиянием предков дан, нарекли тебя, Родан. Твоего отца все деды древние хранили веды. В Индию пролег их путь, дабы свет туда вернуть. Риши были мудрецами, жизнерекущими, жрецами. Веды – истинный глоток, дали людям точно в срок. Мудрость та от глаз сокрыта за напевами санскрита. Если ухо настеречь, то узнаешь эту речь. Оттого державу нашу знают многие, как Рашу. Древней мудрости оплот, что свет знания дает. Так сквозь вас предназначение света белого учения в мир нести всегда горит. Так вам совесть говорит. В том суть всей вашей жизни. В этом суть всей вашей жизни. Так вы роду и отчизне отдаете долг сполна. Жизнь в вас мудростью полна». Действительно, через вот такие, может быть, вкрапления происходит, ну, сборка картины, ну, в целое. То есть у нас действительно есть, ну, в русском языке и в нашей культуре достатки той древней мудрости, которой мы делились с народами, но корень у нас, исток у нас, и для нас важно смотреть в себя, в свои истоки, чтобы это постигать и чтобы это раскрывать. Мы можем смотреть в культуры других народов, но не для того, чтобы копировать их и стать адептами, а для того, чтобы раскрыть свое внутреннее знание, свою внутреннюю силу, чтобы обрести современным языком так называемую субъектность. Если по-русски, то стать игроком, стать игрецом, стать тем, кто устраивает, тем, кто создает, устраивает свой род, свою державу, свою культуру. Это интересная игра. И у нас есть сейчас возможность в нее поиграть. Алексей? Да, Игорь, благодарю за ответ на вопрос. У меня, думаю, будет последний вопрос. И дальше мы уже к второй части эфира перейдем. Вот действительно то, что вот услышали в эфире, это сутевые образы, образы правды, жизни, направлены прежде всего к душам людей, вот как мне показалось, да. И в связи с этим вопрос, а есть ли какое-то вот продолжение или, может быть, новые начинания какие-то у тебя? Потому что, ну, видно, что прям, так скажем, очень хорошо, так скажем, получается, и как-то вот прям действительно... Ну, и видишь ли ты, может быть, в этом свое предназначение, своей души, которая воплотилась в этом мире, может быть, или нет? Предназначение, конечно, интересно. У меня вот, ну, есть разные начинания. То есть, ну, есть же архитектурное направление, в нем нужно сделать какой-то вклад. Есть тема по родовой культуре. Ну, по-хорошему, везде надо оставить по труду. То есть и потому, как понимать наше русское зодчество, потому что, ну, научное сообщество нас смотрит, ну, со своих каких-то позиций, то есть достаточно узко на это смотрит, и оно слабо соприкасается с содержательной частью. Содержательная часть архитектуры – это родовая культура. Только понимая родовую культуру, можно понять, как ее оформлением становится архитектура, и как видение мира человека отражается в этой архитектуре. И как, понимая этот язык, можно преобразовывать нашу архитектуру, создавать новые какие-то формы, взаимосвязи форм, потому что это язык. Вот. Я таких исследований особо не встречал. Но не встречал, значит, надо это провести снова. Ну, как бы это же, ну, вот, казалось бы, что я говорю простые, понятные вещи, но они просто со временем складываются. Что касается сказа, есть наработки по второй части сказа. когда действительно уже братья, они женились, и начинается семейная жизнь. То есть обычно на этом деле вся сказка-то и заканчивается, а у нас так самое интересное начинается. Вот. Как жить вместе? Как вместе созидать? Как преодолевать? Ну вот, и как продолжать свой путь, ну, духовного восхождения, потому что все же не заканчивается подвигами, которые нужно совершить для того, чтобы жениться, там, один раз вот обрести вот себя, там, стать героем. Это же путь изо дня в день, и там могут быть не такие знаковые свершения, вот, но это жизнь. Вот, поэтому важно смотреть в жизнь и дальше идти, дальше смотреть, и там открывается много чего интересного. И действительно приходят очень интересные вещи и образы. Я когда вот осмотрю, пространство сказок снова открывается мне. И это интересно, просто всегда нужно делать выбор, во что вкладывать свое внимание. Вот. Но есть уже такие отрывки, которые достойны того, чтобы даже чтобы вот мир их увидел, написать вторую книгу сказок. То есть, ну, действительно, есть то, что меня в этом воодушевляет, допустим, тот момент, когда Родан прозрел как жрец. То есть отец его на жреца готовит. А что произошло такого, что он действительно прозрел, что он им стал? Что значит стать жрецом? Это вообще как? Ну, вопросы интересные, но можно на них подумать. Вот зрители могут подумать, что значит быть жрецом? Это вообще как? Кто такие жрецы? Нужны ли они? Существуют ли сейчас какие-то жрецы? И, может быть, кто-то занял их место? Вопросов много. Вот, и интересно на них размышлять, на эти темы, думать об этих вопросах. Так что будет и вторая книга сказа. Я еще думаю выпустить книгу своих статей. То есть, ну, те моменты, когда я запечатлеваю мысли, которые только приходят ко мне. Вот все больше и больше я пишу и размышляю о богах. Кто такие боги? Что это за силы такие? Как их можно видеть? Как их можно понимать? Я понимаю, что особо ни о чем другом мне не интересно уже писать. Ни о личностных взаимоотношениях, там, ни о каких-то там открытиях или там что-то, озарениях. Потому что, ну, все равно все к этому сводится. А вот, и вот в это всматриваться, да. Вот всматриваться в богов, вот учиться у Ивашка, читать Шевцова, это вот ткань жизни, которую я сейчас проживаю. Благодарю за ответ. Где можно найти книгу вот для радиослушателей? Где приобрести, если кто-то можно, желает? Да, на ярмарке «Сказочной Руси», либо вот обратиться, написать в личные сообщения Роману Головину. Вот. Соответственно, у него есть издание проиллюстрированное. Кстати, совсем забыл, у нас же есть иллюстрации к сказу. То есть данное издание, оно проиллюстрировано черно-белыми картинками, ну, потому что издание пока в цвете стоит дороже, то есть оно, ну, должно быть как-то отдельно выпущено, отдельно просмотрено, а так могу сейчас поделиться с нашими зрителями образами сказа, которые мы в нашем сотворчестве сделали вместе с Павлом Шиманским, то есть он как проводник образов, я, соответственно, как цензор-критик. Вот. Ну, так выглядит книга «Сказ о князе Дагоре и его братьях». Вот это вот момент, когда отец говорит с Роданом и через образ дуба раскрывает ему смысл мироздания. Это праздник Радуницы, когда приходят предки в виде белых лебедей, облаков. Это вот в мае этот праздник празднуется. И вот, как, вот на этот праздник и пришел Игорь. Родан. Да? Покажи, пожалуйста, еще раз картинки. Я просто не такой быстрый, как ты. Хорошо. Вот это вот видно сейчас? Да. Вот эта книга. Это мировое древо, дуб. Вот, соответственно. Это... Сейчас видно? Да, все видно. Режим просмотра изменил. Это Радуница, когда души предков приходят на землю, с ними можно пообщаться, праздник такой. Вот. Это Дагор и отец. Это вот иллюстрация главе «Меч рода», то есть когда вместе с мечом к Даогору перешла сила покровителей рода, великих воинов. Вот он такой во внутреннем огне. Такое пробуждение. Это мать. В тот момент, когда она задает пространству вопрос, чтобы зеркало показало ей путь сыновей, что их ждет, чтобы знать, к чему их готовить. Это иллюстрация к прологу. Это образ легов, хранителей. То есть иногда мы можем видеть в морозные дни такие солнечные лучи, вот таких три основных, они прям вот вертикальные стоят вот в мороз. И вот через это могут проявляться как раз образы легов. Собственно, отец, мать, вот дуб, символ рода, и вот род, продолжение, связь миров через радугу. Это заключительная иллюстрация к заглажению города Смоленска. То есть в конце книги есть достаточно подробное описание того, как был заложен город Смоленск, как он был создан в духе и проявлен в материи на уровне обряда и священнодействия. Вот. То есть как оно происходило. Это образ соединения Радомира и Василисы, цветок жизни, цветок любви, семейного счастья. Это тот момент, когда Радомир и Василиса вспомнили свои прошлые жизни, и они вспомнили то, как они проходили свои земные пути на других планетах, в других мирах. Вот, как им открылось их звездное сияние. Вот. Такой очень трогательный момент. Наверное, один из самых красивых в сказе. Ну, по крайней мере, мне он так видится, чувствуется. Я даже сейчас попробую его найти и зачитать, потому что он действительно он такой, он чуткий. Интересно. Ну вот, пока пролистаю сейчас, я к нему вернусь и подспудно вот буду просматривать текст сказа. Это момент, когда Василиса получила утицу от Радомира. Вот такой момент. Вот вечер наступает, Радомир идет, шагает до заветного крыльца. Наготове утица, под плащом его укрылась и к полету навострилась. На пригорке наш герой видит терем расписной. Крылья утки расправляет, в клюв платочек закрепляет. Дух собрал в нее вдохнуть и промолвил в добрый путь. То есть запустил к ней, то есть эту утицу он смастерил из соломы и открыл себе внутреннее знание, как сделать так, чтобы она полетела. И вот тот момент, когда она поймала эту утицу, она не понимает, что это такое. И вот за миг до того, как посмотреть в окно. Это момент общения Радомира и отца Василисы, когда он его учит ковать металл и через это передает мужскую мудрость. Ну вот, допустим. «Я в душе кузнец и воин, и на то всегда настроен, чтобы был во всем уряд. Строго я держу уклад, редко, но ворчлив бываю. В звездах мало понимаю, от меня недолго ждать, жару я могу поддать. Для кого-то я не чуток, но без всяких прибауток, дорог ладушке своей, что родила мне детей. В том мое земное счастье. Коль единства нет, не Настя ты в союзе обретешь. Где ж на дело сил возьмешь? А без дела и достатка жизнь в семье, ой, как не сладко. С дохами не будешь сыт. Крепок должен быть твой быт». Вот это вот такие вроде понятные мысли, которые передает отец будущему супругу своей дочери. Это момент преображения Радомира. То есть когда у него был выбор либо вот соединиться со внутренним огнем, либо скрутиться и впасть в переживание. Тот момент, когда он принимает свой внутренний огонь, и вот тоже момент его внутреннего преображения. Здесь изображен момент раскрытия сердца Василисы. Ну, то есть мне вот нравятся очень иллюстрации Павла Шиманского тем, что он передает самую суть. Он не просто там рисует, как сказать, бытовую сцену по тексту. Он видит, в чем здесь суть, и ее передает. Чтобы оно действительно трогало, и чтобы она наполняла. Дальше. Момент, когда Радамир очутился в мире Нави. Его стали окружать волки, то есть в момент выбора его духа. То есть что делать? Как себя проявить? И как раз это тот момент, который вот и является переломным для многих мужчин, наверное. Потому что нужно взрастить в себе дух, прежде чем ты встретишься со своей женщиной. Вот этот момент вот могу зачитать. «Как кольцо вокруг сжималось, волчьим воем наполнялось. Оглянуться лишь успел, волчью стаю он узрел. Будто яблок семь на блюде, а глядят, как будто люди, обступая чередой Радамира дух живой. Вдруг нахлынуло смятение, но он вспомнил наставление. Если телу смерть придет, дух свободу обретет. Посему сражайся смело, ведь любовь – благое дело. Сделал твердо выбор свой, меч достал и принял бой. Тем в момент преобразился, будто в волка превратился. Кто бы знал, чтоб волком стать, нужно дух в себе принять. Равновесие наступило. Волки кругом обступили, ну а дальше не идут. Воины в волках встают. Вот уж странное свидание, молвил воин в одеянии. Что забыл ты тут в лесах? Аль тебе неведом страх? Радамир и отвечает. Только дурни страх не знают. А сквозь этот лес густой я иду своей тропой. Коль на нас ты в бой пустился, зайцем не обратился, значит, ты один из нас, ибо видишь нас сейчас. Страх очей не застилает, дух спокойно твой сияет. Значит, мой узришь совет. Сквозь миры пройдет лишь свет. Ты в огонь иди, не бойся. За себя не беспокойся. Свет в огне ведь не сгорит, только тлен внутри болит. Коль его оберегаешь, силу ты свою теряешь. В духе трезво, крепко стой. Будем за твоей спиной. Момент выбора. И такая иллюстрация к этому моменту. Это момент встречи Дагора с Единой Матушкой и его парение. То есть, когда идет перепекание в бане, и когда Егиня подсыпает ему определенных трав, чесучих в бочку. Это тоже очень интересный образ. Я говорил о том, что в сказе я не нахожу второстепенных персонажей. Это момент, когда Радамир общается с маленьким мальчиком, которого он встретил на своей тропе, и этот маленький мальчик хочет быть великим воином. И Радамир ему передает мудрость о том, что нужно уметь управлять своей силой и направлять ее на защиту того, что дорого, не на разрушение, а на защиту и на созидание. И кроме этого, важно еще продолжить свой род, чтобы и после тебя были защитники земли, которую ты бережешь. Вот такой вот замечательный образ нам предложил Павел Шиманский. Момент встречи Радана со своей избранницей. Здесь все просто. Радан открыл в себе знание, что все твое всегда с собой, и он просто по пути домой узрел ту девушку, которая его всегда любила. Он просто понял, что это она, потому что он научился смотреть душой. И он просто это увидел и понял, и все. То есть не нужно было никого искать, страдать, биться за это. Иногда нужно просто увидеть то, что рядом. И в этом большая мудрость. Это момент вызволения Урсу, будущей супруги Даагора. Той деве, которую, можно сказать, он отбил у змея. И на вызволение которой и на пробуждение которой ему понадобились определенные духовные навыки и силы. Это описано в сказе про те заклинания, заклинания жизни, которые он произносил для того, чтобы вернуть ее разум в ее тело. Тоже достаточно такой мощный эпизод в сказе. Это момент встречи Радана с матерью сырой землей, то есть которая ему сдает здание вот, вспахать все поле. Момент битвы Даагора со змеем. Там тоже есть очень интересный момент пробуждения духа Даагора, когда у него уже закончились физические силы, и он всю силу, которая у него была, вложил в то, чтобы докричаться до предков, чтобы они ему помогли и открыли путь к пониманию, что ему нужно сделать, в чем победное движение. И в этом действительно есть очень такая важная подсказка, что иногда, когда кажется, что нет сил никаких, нужно обратиться к покровителям рода, чтобы они помогли открыть внутреннее знание и через это победить. Что иногда это бывает, конечно, непонятно, и думается, что ну, мы и так все знаем, то есть вот это вот какая-то самость, или не знаю даже, как это назвать. Сейчас попробую найти этот момент битвы Даагора со змеем. Вот он. Чувство верное нашел, под седьмой с него сошел. А нет, это не то. Это как ну, в общем, другой момент. Ну ладно, не находится, так не находится. Это момент заклички, когда братья вопрошали у солнца свою долю. То есть и через эхо к ним приходили образы того, что им нужно делать. То есть способность слышать свое внутреннее пространство и способность слышать мир. То есть как он отзывается на то, что ты делаешь, на то, что ты создаешь. Вот нашел этот отрывок по поводу змеи и Даагора. «Пот сошел у Даагора от такого-то раздора. Так мне верх не одержать, нужно в духе побеждать. Змей, потворствуя раздору, мысль вселяет в Даагора, что лишился он всего, нет и шанса у него. Сил немного остается, и мольба его несется. Род Всевышний, помоги. Все смятение сожги, ты пошли мне озарение, в чем победное движение». Лишь молитва вверх ушла, мысль заветная пришла. Место слабое, лишь шея. Подобраться к ней сумею, вот тогда и удружу. Острый меч в нее вонжу. Обезглавлю супостата, не восполнит он утрату. Тут и рухнет этот змей между расщелин и камней. Вот момента он дождался, между лапами промчался. В шею змея меч вонзил, развернулся, отрубил. Пала вражья махина от меча у русов сына. Славу Богу он воспел и на камушек присел. Да решил, подпершись в боки, сном забыться неглубоким, что под битву отдохнуть, а затем продолжить путь. Момент воспоминания. Это вот к момент, когда сходили на землю души Радомира и Василисы. То есть то видение, которое им открылось через звездное небо. Такие красивые, сиятельные образы. Мне очень было ну, интересно за этим наблюдать. И ну, по мере сил записывать. Ну, благодаря чему во многом и появился текст сказа. Вот, кстати, вот он, этот момент, который я хотел зачитать по Василисе, вот здесь вот. Василиса задрожала. Пред ее глазами встало небо, полное комет, что несут кристальный свет. Память звуком пробудилась, и видение открылось. Мир иной предстал пред ней, там была она своей. Краски все, как неземные, солнце светит там иные. В их лиловый, красный цвет на тех землях мир одет. И видят пару молодую, а меж них любовь большую. Вдалеке они стоят и пронзительно звучат. свет тем в душе призывают, оттого вдвоем сияют. И с небес летит к ним свет от летучих тех комет. Души их соединяет, светом новым наполняет. Мудрость звезд передает и с собою в путь зовет. Но не время для скитания, на земле той созидания. Нужно время совершить, род продолжить и взрастить. Вот их жизнь как миг промчалась. Грусть и радость повстречались, но как звездные огни, вместе все прошли они. И стоят уже седые, только сердцем молодые, и опять они поют. В души звездный свет зовут, будто двух свечей горение было их соединение. Просияв для той земли, вместе в звездный свет ушли. Вот. И, соответственно, вот это вот уже образы вот их в звездном свете. Я когда вот, ну, проживал эти образы, мне действительно это очень, очень нравилось. И вот какая-то такая трепетность в этом есть, она такая чуткость. И я действительно очень благодарен миру за возможность это чувствовать, проживать. Вот, наверное, мой такой любимый момент по поэтичной выразительности – это начало прогулки Радомира и Василисы. Вот я его не, ну, зачитаю, он небольшой. Ночь собой поля укрыла, и цветение, что в них было, будто в бархат полотна, тихо спрятала она. Лишь огонь сердец средь ночи свет свой дарит через очи. Тот огонь не погасить, хочет он себя излить. Как родник в своем течении под землей таит движение, копит чувство благодать, чтобы песни зазвучать. Желтизной луна светила, солнце отблески дарило. Стал вставать туман густой, дымкой светло-золотой. В нем дорожка путевая, вдаль безмолвно убегая, словно млечный путь легла. По нему как будто шла, сумрак ночи раздвигая, мягкой поступью шагая, Василиса не спеша, свет лила ее душа. Плавность легкое движение, не походка, а скольжение, будто лодочка плывет, как она себя несет. Радомир тем восхитился, сердце трепетом налился, созерцая тонкий стан, темно-синий сарафан, будто звездами расшитый и узором ладно свитый, образ дивный создавал и движение продолжал. В этом отрывке мне очень нравится сам взгляд Радомира на свою избранницу. Очень глубокий, мягкий и звездный. И вот за такие вот моменты я особенно люблю сказ. Вот, наверное, это, ну, те вещи, которые вот на данный момент я хотел рассказать по поводу книги. Может быть, есть какие-то вопросы? Да, Игорь, благодарю тебя. Очень интересно, действительно, интересные образы. Так, ну, вопросы за эфир. У нас пришел в студию нам один вопрос, я его задам, наверное, и мы без перехода к второй части уже будем завершать эфир. Инна спрашивает, информацию во сне вам телепатически передали или словами? Здесь, наверное, идет про тот момент, когда ты рассказывал про... Телепатически. Там не было слов не было. Там было, если слова и звучали, они звучали внутри меня. То есть там иной способ общения был. То есть он не слова, не словесный. То есть там, и там информация, она более многомерная. Это, ну как сказать, можно озвучивать это, но восприятие оно шире. То есть ты прям видишь образ, который тебе человек передает, ну или существо какое-то. Ну, в общем, совсем иначе. Благодарю за ответ. Еще что-то хотел добавить, да? Ну, может быть, у тебя есть какие-то вопросы или там, или дополнения, или в целом сложился вопрос. Я, в принципе, по эфиру уже свои вопросы задал. В принципе, у меня вопросов больше нет. Вот от радиослушателей у нас только один вопрос поступил в студию. Вот, поэтому я думаю, на этом мы потихонечку будем завершать наш эфир. Раз все вопросы у нас на сегодня закончились. Я благодарю всех радиослушателей, кто был сегодня с нами. Благодарю всех также, кто материально поддерживает наше радио. И не только материально, но и своей активностью на наших эфирах. Вот, благодарю, Игорь, тебя за то, что пришел к нам в очередной раз и поделился своим творчеством, своими мыслями, образами своими. И по нашей старой доброй традиции предлагаю тебе сказать несколько светлых, добрых, напутственных слов для всех людей, кто нас смотрит и слушает. Сохранять внутренний свет – это самое главное. Вот, идти по жизни со внутренним светом. Что касается текста сказа, я вот еще хотел сказать, что можно мне написать в личку ВКонтакте, я пришлю безоплатно текст сказа, это возможно. А вот приобрести книгу можно у Романа Головина, ссылка будет в описании, то есть у него на сказочной ярмарке есть книги в печатном варианте. Вот. А вот самое важное, что вот я хочу сказать это еще раз, это способность сохранять свой внутренний свет открывает жизненный путь человека. Об этом важно помнить и следовать этому. Благодарю тебя за напутствие. И на этом добром слове я завершаю наш сегодняшний эфир. Напомню, сегодня на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Сказ о тех, кто создавали культуру и закладывали города». В гостях у нас был Игорь Меркулев, вел эфир Виталий Петров, управлял эфиром Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Друзья, давайте не будем находиться в стороне. Если тема, которую мы освещаем на Народном славянском радио, вам интересная, полезная, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями, знакомыми, близкими. Ну а я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.